Сценарий первый. Когда происходит полное разотождествление себя с отдельным «я», как с индивидуальной сущностью, все, что остается, это осознавание, безличная осознанность. Возможно, свидетельствование нового подхода к учению благодаря каким угодно причинам, возникающим в уме. Возможно, свидетельствование неподобающих действий. Возможно, а возможно и нет, свидетельствование каких-то мыслей о том, что все это однажды будет иметь последствия. Возможно, свидетельствование общего фурора и реакции других, в кавычках, мнимых тел умов, когда им это становится известным. Возможно, свидетельствование попытки свести к минимуму хаос, стремясь объяснить видение того, что ничто из этого не существует, ничто из этого не имеет значения. Или просто свидетельствование, как само это безличностное свидетельствование интерпретирует себя как отрицание в кавычках, бесчувственность в кавычках или маскировку. Ничто из этого не имеет значения. Все это совершенное развертывание. Такое происходит постоянно. Почему бы то, что происходит с этим телом умом, должно значить больше, чем то, что происходит с другим? Сценарий второй. Зачем уважаемому духовному учителю отрекаться от духовного учения, за которое его уважают? От своего собственного имени противоречить общепризнанному учению, в котором он является наставником? Зачем, если само пробуждение этого учителя состояло из опытного переживания и осознавания чего-то меньшего, нежели абсолютного уничтожения «я»? Если, предположим, тотальное разотождествление себя с отдельной сущностью, о которой говорили все учителя, включая его собственного гуру, в данном случае не произошло, и если его учитель сказал ему что-то такое, что он в итоге интерпретировал как подтверждение собственного пробуждения. По ходу жизни переживание существования в качестве отдельного «я» продолжалось, несмотря на то, что ему было сказано, что пробуждение произошло. Не могло бы это стать причиной некого стресса в этой системе тела-ум? С одной стороны, получение общепринятого учения вечной мудрости, говорящее, что пробуждение есть полное уничтожение всякого чувства индивидуального «я» и поначалу передача этого учения. Но с другой – продолжение существования в качестве, собственно говоря, отдельного «я», при всей лояльности и благих намерениях, разве не потребовало бы это интерпретации и модификации общепринятого объяснения того, что есть пробуждение? Сценарий третий. Что может ощутить даже мудрец, говоря своим неуравновешенным ученикам: «Вы не это тело, вы все», и видя, как их в итоге срывает с якоря и уносят в бездну психотической мегаломании. Может быть, это заставило бы несколько смягчить учение, говорить и делать такое, что живо оттолкнуло бы прочь этих легко возбудимых искателей от всего сводящего с ума предмета, доверяя сознанию в том, что тот, кому дано найти, в любом случае найдет. Сценарий четвертый. В любом случае, какую роль во всем этом играет почтенный возраст и тот эффект, который он оказывает на ум и тело? Или пятый сценарий. Возможно, этот парень от начала и до конца был негодяем и форменным шарлатаном. Подумайте, вы бы знали об этом? А как бы вы знали? Очень важно знать это. Кто он, считающий, что очень важно знать это? Ну, наконец-то мы немного продвинулись. Нашему старому приятелю, этому чувству отдельного «я», так называемому «эго», этой поддерживаемой галлюцинации, необходимо продолжать поддерживать себя. Все это делается с помощью зеркал. Поймите, проблемы с этим эго означают проблемы с вашим. Неважно, правы вы относительно другого эго или нет. Как думаете, может вам предоставить всем возлюбленным учителям самим переживать из-за возлюбленных учителей? Что происходит в его организме тела ума? Присутствует раскаяние, сожаление или высокомерие, гнев, покой, недоумение? Откуда вам знать? Что происходит, то происходит. Что произойдет, то произойдет. Если разворачивание тотальности предполагает для него саморазрушение, оно случится. Если ему суждено выйти из этого невредимым в качестве великого учителя, так и будет. Если он должен запутать кого-то в большей или меньшей степени, чем раньше, события сложатся именно так. Об этом позаботятся. Тайное возмездие всегда восстанавливает равновесие божественной справедливости в случае ее нарушения. Невозможно вывести из равновесия балансир весов. Навеки закреплена линия массивного экватора. И человек, и соринка, и звезда, и солнце должны смириться с этим или превратиться в прах от столкновения. Ральф Уолдо Эмерсон. Возлюбленный учитель ничего никому не сделал. Если из кого-то делают божество, а затем выясняется, что сознание струится через «бракованные» в кавычках инструменты, ну так что же? Большой сюрприз! Добро пожаловать в мир собственных проекций. Проекций, позволяющих ложному чувству «я» продолжать верить в себя.